была способна раствориться в тебе. О глазах то маленьких, узких и восточных, то больших и распахнутых, чуть ли не во все лицо, о голосе глуховатом, воркующем, зовущем, какие-то опасные и сладкие дали. Еще луна, дежурившая по вечерам и полившая душу желтым огнем. Значит, любовь. Но чего-то в этой любви не хватало. Луна, тело, страсть, а нет тайны. Если целоваться, то губы уже приоткрыты. Если погладить грудь, то она сама вжимается в твою ладонь. Если секс, то ее ноги уже раздвинуты. Знаешь, как все будет и всем все кончится? Нет неожиданности, а значит, нет и тайны. Любовь без тайны, что огурец без соли. Его недоеденный огурец я швырнул в мсту. Если у меня с Соней не любовь, то что? Плотская любовь есть и такая, иначе секс, он тоже хороший, большинство людей им обходится без всякой луны. Правильно, но для плотской любви есть жена. Тогда что же у меня с Туголуповой? Гипноз. Не простой, а эротический. Он есть, теперь по себе знаю, сексуальный гипноз. Не знаю, сколько я просидел, двое мальчишек поудили возле меня рыбу и убежали. Мама с коляской приехала, посидела на другом конце бревна и уехала. Старик накопал под кустом червей и ушел. Лишь трясогузки прыгали без устали, пробуя напиться бегущей воды. В конце концов спохватился. Уже вечерело, а я так и сидел с полотенцем на плече. Эдак уедешь из поселка, ни разу не искупавшись. Сбросив одежду, я вошел в воду и поплыл. Мста сразу потащила. Если не плыть под углом к течению, то унесет так, что и брюк не найдешь. Сперва я хотел добраться до того берега, но посередине реки что-то длинное и шуршавое поддело меня под живот, водяной дух. Точнее, неошкуренное еловое бревно выше по течению запань их удерживало, но единичные стволы прорывались. Я повернул обратно. На берегу возникла проблема. Не взял запасных трусов. Пришлось надеть брюки на голое тело, а плавки повесить на ольховый куст, подсохнуть. Я опять сел на бревно, тихо, тепло, спокойно. Впрочем, покойно не совсем. Все-таки разговор с участковым на душу осел. Пусть не тяжестью, но неприятным осадком. Этот осадок и смывает под спудным течением мысли. Теперь целителей и ворожей больше, чем самих больных. Почему? А потому что народ не верит государству. И отсюда не верит в официальной медицине. Что врачи? К ним всегда очередь, они раздражены, спешат, не выслушивают. А какой-нибудь знахарь терпелив, внимателен и, главное, старается. Целитель – это чуткий и не глупый человек. Пряный запах не наш, не местный, коснулся меня. Не растворяясь в воздухе, я оглядел берег. Она сидела на другом конце бревна. Волосы, оказавшиеся длинными, разбросанно лежали на одном плече, протянув черный хвост на горло. Черты лица уже размазала вечерняя тень кустов. Чем же от нее пахнет? Тропическими кактусами. Втянул томный аромат, вернее, втянул воздух, собираясь силами. Завтра уезжаю. Соня пересела, оказавшись рядом. А я? Что ты? Завтра. Я куда? Останешься здесь? Бросаешь меня. Соня, разве я тебя подбирал? Она попыталась улыбнуться, но не вышла. Не легла веселая мина. На граненые черты ее рука погладила мою спину. Знаешь, в чем красота мужчины? В спине? Обрадовался я, что вопрос с моим ответом решен. В плечах. Широкий мужчина всегда симпатичен. Теперь ее рука гладила одно из моих широких плеч и осталась на нем. За ней, за рукой, потянулось ее тело, распахнув что-то вроде халатика и прильнув ко мне горячей грудью. Впрочем, горячей могла казаться мне после купания. Коля, два мужика меня бросили. После этого к одному по ночам стала приходить голая девица и ласкать его липкими руками. Он побежал к психиатру, к приятелям. Те посоветовали пить меньше. Мужик и пить перестал, и есть, и курить. И замолчал, как рот запечатал. И что? Похудел и зачах. А второй? Ему я заказала смерть на море. Заказала? Ты что, киллер? Ну, нагадала. Он не только моря, лужи стал обходить. От рек и озер бежал, как бес от ладана. Летом не купался, даже жалко его. Утонул? Скончался в музее. Сердце? Нет. Я же предсказала воду. Значит, захлебнулся в банке пива? Ему на голову упала громадная картина и точно углом в висок. Значит, умер не на море. Картина называлась «Океан». Соня, ты меня пугаешь. Дурачок. Просто моя любовь тебя не отпустит. Как это не отпустит? Коля, ты уедешь. Но в городе тебя задушит тоска. До смерти? Усмехнулся я. До помутнения рассудка. Я вспомнил дядино предупреждение о том, что случается с человеком, переспавшим с ведьмой. Наверное, из ее руки потекла в меня тревожная энергия, или это от купания передернуло холодком. Его холодок